Утром в половине седьмого я увидел, как ты с угрюмым видом бредешь по лужайке и что-то бормочешь себе под нос. «Хорошо спал?» — спросил я, наливая тебе кофе. «Чудовищно! Уговори своего друга бросить курить. Я каждые 15 минут просыпался от его ужасного кашля. Ты выпил кофе, съел 2 тоста и отправился повозиться в гараж, чтобы успокоить нервы. Через 20 минут появился опухший Ришар в старом спортивном костюме цвета хаки. Вид у него был мрачный. «Хорошо спал?» — задал я сакраментальный вопрос. «Хуже не бывает, и все из-за твоего отца. Он храпит, как бензопила. Мне пришлось всю ночь будить его, симулируя кашель. Заставь его прооперировать носовую перегородку». «Вы провели вместе всего 1 бессонную ночь, но ты простил ему обиду, а он стал время от времени приглашать тебя на обед. Без меня. Беспокойся о друзьях, Ришар доходил порой до паранойи и не раз убеждал тебя открыть мне глаза на хитроумные заговоры и интриги собратьев-литераторов. Однажды я присоединился к вам за послеобеденным коньяком и застал конец разговора. Ты подначил его, как тренер боксера перед выходом на ринг, чтобы он сподобился наконец написать главную книгу своей жизни. «Слишком поздно», — бурчал в ответ мой друг, потягивая сливовицу. «Я же не дурак, все понимаю». «А если понимаешь, почему не действуешь? Зачем? Я все равно долго не протяну». «Все мы смертны, но это не повод хранить себя заживо». «Говорю тебе, Рене, все кончено, меня списали. Ты силой сжал плечо единственного писателя, помогавшего мне, когда я еще был никем, и дал ему совет феникса-рецидивиста, привыкшего воскресать из пепла. Четкий, но трудновыполнимый». «Так вернись в строй». Ришар исполнил завет. Год спустя он умер от эмфиземы, со стаканом в одной руке и ручкой в другой. «За несколько месяцев до смерти ты впал в депрессивное состояние, не спровоцированное выпивкой, за которое когда-то укорял Ришара, и я познакомил тебя со своими новыми друзьями, адвокатами Жаном Франсуа и Жаном Полем. И решение Савойского суда послало тебя в нокдаун. Они подставили плечо, помогли тебе подняться. Изучили все детали дела и объявили, что ты прав по всем статьям. Значит, я не маразматик?» Растерянно, со слезами в голосе спросил ты после их ухода. На склоне лет молодые коллеги, один придерживался правых убеждений, другой был леваком, заняли место твоих покойных друзей и смягчили досаду из-за последнего поражения. «Сколько еще женщин было у тебя в жизни, помимо 2 жен? Как-то раз нам встретилась бывшая танцовщица с сиреневыми волосами. Судя по всему, когда-то до войны вы были не чужими, но сейчас, полюбезничав с ней, ты признался. Надо же, совсем ее не помню, а ведь занимался с ней любовью. Мне было 17, я мало что в этом смыслил, но такая забывчивость мне показалась странной. Может, ты специально старался забыть свои любовные похождения в знак супружеской верности? Со мной ты об этом больше не заговаривал. И чтобы ты не думал, будто я напрашиваюсь на откровенность, я тоже молчал о своих сердечных делах. Так мы отмалчивались, нам даже казалось, что мы понимаем друг друга без лишних слов. Заблуждение, которое часто приводит к досадным недоразумениям. Однажды я взял тебя на теннисный матч поболеть за одну знакомую, нашу местную чемпионку. После игры ты ей долго меня расхваливал, пока не понял, почему я так неловко. Она моя бывшая, и это она меня бросила. В машине ты недовольно проворчал. Секреты секретами, но мог бы и предупредить. Несколько недель спустя я так и сделал, и поплатился за это. Ее звали Сильви. Мы учились вместе, она жила в общежитии при лицее. Высокая, близорукая, со светлыми волосами, витала в облаках и все время на что-то натыкалась. Из-за рассеянности, любви к одиночеству и молчаливости ее считали ботанкой. Чтобы понравиться ей, я написал пьесу для 2 актеров, для нее и себя. Актовый зал в лицее закрыли на ремонт, и она согласилась порепетировать вместе на выходных в какой-нибудь сельской гостинице. Стоило мне сказать об этом маме, как ужин превратился в заседание антикризисного комитета. Я был несовершеннолетним, а маме казалось, привести девушку в гостиницу все равно, что признать себя отцом, если она забеременеет. Решение созрело к завтраку. «А вы поезжаете в Боржемон». «Боржемон — заброшенная ферма в департаменте Верхний Вар. Мы давно хотели привести ее в порядок. И мамина «вы» подразумевала трех человек. В эту глушь ни поезда, ни автобуса не ходили, так что нам с Сильви пришлось на репетицию ехать с шофером-надсмотрщиком». «Что, влюбился?» — спросил ты, наблюдая, как моя белокурая дева выплывает из ворот лицея. Кружевное платье по ветру, плетеная корзина через плечо. В ней искушение тоталитаризмом Жан-Франсуа Ревеля.